Осень 1985 года, Москва, первый мединститут. Незаметно пробежал месяц. Написанные стихи множились и уже не помещались в тонкой ученической тетради. Ирина их переписала набело в другую, сорокалистную, привезенную по ее просьбе мамой, и пополняла стихи завидным постоянством, перемежая дневниковыми записями. Стихотворения были то забавные, то больнючие, то нежные, то взрывные, но почти все о любви. Эмоции в них перешагивали все возможные границы. Стихи рождались из каждой вычитанной цитаты или из невольно кем-то оброненной строки. Еще в школьное время на уроках литературы Ирина привыкла выписывать понравившиеся фразы в записную книжку. Теперь, изредка перелистывая ее, девушка черпала умные мысли. Помнится, когда Ирина читала Таису Афинскую Ефремова, то записала: «Так зачем рыдать над звездой, которую все равно не снять с неба? Пусть она совершит начертанный ей путь, а ты совершай свой». Как только Ирина прочитала эту философскую мысль, сразу возникли такие строки. Легкой грубостью, веселенькой бравадой, как щитом прикрыла хрупкость от обид, и наброситься чертенком буду рада я на тех мужчин, кто мной еще не бит. С неба звездочек снимать уже не стану, без меня они бросают в землю свет и уносятся в неведомые страны, я тихонько помахаю им во след. После того, как закончилась и эта тетрадь, пришлось завести другую. Нане, как Ирининой подружке Анне, больше всего нравилось стихотворение о пределах, которое было написано перед больницей. У Владимира Ирина оставила немного своих творений, что-то около 20, и когда решилась спросить, какое произвело наибольшее впечатление, услышала, что ему нравятся все. Сама же Ирина больше других любила про кошку, что гуляет сама по себе. «В холостяцкой квартире капризы я отброшу, хозяин здесь строг, только сядет смотреть телевизор, я в клубочек свернусь возле ног». Она себя представляла такой кошкой, находясь рядом со старым. Но всему когда-то приходит конец. Побеги из больницы и тайные свидания — не исключение. Между тем, врачи данного медучреждения, где лечилась Ирина, оказались на высоте и, проведя исследования при помощи радиоактивного йода, поставили диагноз – заболевание щитовидной железы. Оказывается, девушке ни в коем случае нельзя было жариться на солнце, а уж тем более ездить на юг. Отсюда и обмороки после посещения пляжа, и сердцебиение, и бессонница, и даже яркие образные кошмары с маками. Теперь, как шутили медики, Ирине придется всю оставшуюся жизнь проводить отпуска только на южном побережье Северного Ледовитого океана, а летом в городе ходить в шляпе с огромными полями по теневой стороне улиц. Девушке тщательно подобрали лекарства, и она сразу же пошла на поправку. Кошмарные сны сгинули, как будто их никогда и не было. Все это не мешало сбегать два раза в неделю к любимому под прикрытием Наны, но последняя, так и не состоявшаяся встреча, оставила неприятный осадок. Ирина узнала, что ее выпишут через 2 дня, и стала названивать Владимиру, чтобы напроситься на свидание, поскольку слабо себе представляла, как они станут встречаться в Москве, когда придется вернуться домой в Подмосковье. Отказаться совсем от встречи она не могла. Если после приезда из Крыма у Ирины была хотя бы причина, чтобы больше не видеться с любовником, обида, то теперь ей казалось, что она приросла к Владимиру всей кожей. Так как девушка жила с родителями по казанскому направлению, приходилось бы ездить на другую сторону Москвы, на проспект Вернадского, то дорога в один конец будет занимать не менее 3 часов, поскольку электрички ходили редко, а маршруток не было. К тому же мама ее предупредила, что через неделю Ирине необходимо устроиться на работу, пока вакантное место в отделе не занято. Беззаботная и безработная жизнь заканчивалась. Пока Ирина дозванивалась до Владимира, телефонный автомат с невероятным прожорством заглатывал монету за монетой. Ей пришлось несколько раз бегать в буфет, чтобы разменивать деньги по 2 копейки, но заветный номер так и не отвечал. Зная, что из Подмосковья дозвониться в Москву значительно сложнее, только из специальных московских автоматов на почте, Ирина рискнула и поехала на Вернадского без предварительного созвона. Нанка ее поддержала в этой затее. «Конечно, нужно ехать. Когда ты еще сможешь с ним увидеться?» И девушка отправилась в путь. На что она надеялась? Ни на что. Она была самонадеянной и абсолютно уверена, что ее ждут. Ирина не думала, что у 40-летнего мужчины могут быть свои личные заботы, интересы, работа, в конце концов. Точнее, она об этом даже не задумывалась. И оказалась перед закрытой дверью. К счастью, не подъезда, потому что еще не наступило перестроечное время, когда все подъезды ощетинились кодовыми замками. Она долго нажимала кнопку дверного звонка, слыша перекаты трели по явно пустой квартире. Стояла в пролете между этажами, сидела на ступеньке возле лестничной клетки, потом опять звонила, но... Прошел час, и Ирина уехала несолоно хлебавши, опустив сиротливо пустой почтовый ящик очередное свое послание в стихах. На следующий день ее выписывали. Пока ждала папу, она, конечно, попыталась дозвониться Владимиру по телефону еще и еще, но также безрезультатно. Ирина настолько была поглощена своими переживаниями по поводу любовника, что не замечала потухшего взгляда Наны, которая в лице Ирины теряла единственную подружку-ровесницу, с которой общалась целый месяц. Все остальные пациентки палаты сменились неоднократно. 3 дня назад выписали и Галину. Из близко знакомых оставалась еще на неделю лишь ворчливая Антонина Петровна, но она не в счет, с ней очень сложно было найти общий язык. «Ну вот, все вы меня покидаете», — грустила Нанка, селись не проронить слезу. Негоже гордой грузинской княжне плакать. А как связаться девушкам друг с другом вне стен больницы при отсутствии налаженной телефонной связи? Тогда из Москвы в Подмосковье было не дозвониться, только письма писать. А если Нана обречена переезжать из больницы в больницу, пока ее не отправят домой умирать? Только догадывалась ли об этом она сама? Наверное, догадывалась, поскольку свой тбилисский адрес Ирине не дала в обмен на ее подмосковный. Они сходили на сестринский дежурный пункт, чтобы выспросить телефонный номер отделения, но Ирине не разрешили звонить на этот номер по личным делам. Никто не стал бы подзывать Нанку к телефону. Когда приехал Иринин папа, чтобы забрать дочь домой, Нана все же не удержалась и всплакнула. И долго стояла у окна, хотя вход в корпус находился с другой стороны здания, и увидеть Ирину в последний раз было невозможно. Нана — красавица, умница, любимая дочь и жена, носительница древних княжеских кровей, долго смотрела на падающие хлопья снега, закрывающие собой московскую промозглую грязь. О чем она думала? О родном Тбилиси, где сейчас все зелено и солнце греет по-летнему, о своем малыше Тимурчике, который не увидит больше маму. Да и вспомнит ли он мамочку потом, когда повзрослеет? О муже, который вскоре утешится другой женщиной. О том, что Ирина — эгоистичная глупая девочка, озабоченная лишь собой и своими любовными переживаниями, никогда не навестит ее. О том, что никому она письма писать не станет, чтобы не причинять лишнюю боль своим уходом. И, конечно, о том, что только мама никогда не оставит свою Нану, свою любимую девочку, одну. А занедужит женщина, то в раз, о ней болеющие сейчас же позабыли, приедет, может, муж всего на час, подружки на секунду заскочили. О, женщина, вы испокон веков все раны причиненные лечили сами, но, вспомнив, существует отчий кров, спешили к самой доброй, милой маме.